эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находится наш гость Ольга Семенова, Роттердам. Здравия тебе, Ольга! Здравствуйте! Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира. Дорогие друзья, Ольга была у нас в гостях много раз с темами, посвященными славянам, жившим на территории Голландии. Были рассмотрены такие темы, как славяне, предки голландцев, голландские города, основанные славянами, как переписывали историю славян в Европе и другие. Предыдущая передача была посвящена теме «Общие корни голландского и славянского языков». Сегодня Ольга продолжает тему языкознания и предлагает нам раскрыть ее дальше. «Языки видоизменяли сознательно». Так звучит тема сегодняшнего эфира. Ольга, возможно, кто-то из слушателей не смотрел прошлые передачи, поэтому вкратце расскажи о себе. Еще раз всем здравия. Меня зовут Ольга Семенова, Роттердам. Я окончила Белорусский государственный университет, факультет истории и психологии. Уже больше 20 лет живу в Голландии, изучаю язык, историю, культуру этого народа. И вот хочу сейчас поделиться с теми находками, которые я приобрела за это время пребывания в этой стране. Лена? Да, благодарю, Ольга. Чаромутия языка – термин, выведенный в обиход языковедом Платоном Лукашевичем, прижился и получил свое развитие в работах современных исследователей. Под чаромутием мы понимаем сознательные изменения и подмены, совершаемые в том или ином языке. Одной из форм подобного чаромутия являются реформы, проводимые в системе образования сверху. Реформы затронули все европейские языки. Как с помощью языковых реформ разводились языки по разные стороны баррикад и делились на германские, славянские, романские? Каким образом искажали некогда единый язык, на котором говорили слово «родичи»? Когда жители Нидерландов перешли с древнеславянского на голландский язык? На эти и многие другие вопросы можно ответить, рассмотрев пристально историю формирования голландского языка и уделив внимание истории реформирования языка русского. Об этом и поведает нам сегодня Ольга Семенова, Роттердам. Оля, и у меня к тебе сразу вопрос. Ты уже рассказывала в предыдущей передаче об общих корнях славянского и голландского языков. Приводила в пример большое количество слов одного извода и объясняла, как, на твой взгляд, происходило чаромутие того языка, который позже назвали голландским. Я так понимаю, что сегодня ты хочешь продолжить тему чаромутия языка, правильно? Да, точно, абсолютно верно. И в анонсе Лента очень правильно сказала. И рассказать есть о чем. Дело в том, что в предыдущей беседе на Славянском радио я пыталась рассказать об особенностях коверкания исконного славянского языка на землях в устье реки Рейн. Кто не слушал или не видел передачу, приглашаю вас, посмотрите. А также пыталась тогда познакомить слушателей в целом с языком голландских славян. Так вот, сегодня на примере русского и голландского я хочу рассказать, какие сознательные шаги делались для размежевания европейских языков. Важно обратить внимание слушателей на то, что все, о чем я буду говорить сегодня, можно применить к любому из европейских языков, вот к любому. Они все подверглись реформе под благовидным предлогом упрощения и систематизации. Я считаю, что языки видоизменяли сознательно. Для этого использовался в том числе и инструмент реформ и унификации, проводимый через систему образования. Вот об этом я хочу сегодня с вами, друзья, поговорить и поделиться. Ясно. Оля, значит, ты утверждаешь, что древние европейцы говорили на древнеславянском языке? Да, я вот это утверждаю. И чем больше я работаю с этой темой, тем больше я укрепляюсь в этой мысли. Ну, если не все европейцы, то точно процентов 70-80 говорили на древнеславянском языке. Все больше есть оснований, доказательств того, что как минимум 2000 лет назад значительная часть населения всей Европы говорила на древнеславянском языке или его диалектах. Известный факт, который, в общем-то, давно ходит по интернету, но я, тем не менее, еще раз на него обращу внимание. Екатерина II писала в своих письмах французскому дипломату и своему другу господину Гриму. Кстати, эта переписка также доступна в интернете, ее можно найти и почитать. Так вот, она утверждала, что, собрав сведения о древних славянах, цитата, «могла бы легко доказать, что они дали имена большинству рек, гор, долин, то есть славяне дали имена рекам, горам, долинам во Франции, Испании, Шотландии и других странах. Вся раса Людовиков были древними славянами, как и все короли вандалов в Испании», писала Екатерина II. Я прибавлю, что жители нижних земель также когда-то считали себя славянами, ибо именно так Слафенбюрг они назвали свой первый город, которым ими был основан в устье реки Манс. То есть они считали себя славянами, иначе бы город они назвали по-другому, но не Слафенбюрг. Жители Нидерландов говорили когда-то с нашими предками на одном языке. Сегодня я попробую привести вам еще больше тому доказательств и попробую раскрыть один из методов чаромутия. Красной нитью в моем повествовании будет проходить идея того, что европейские языки чаромутили сознательно через разные методики и не в последнюю очередь через языковые реформы в системе образования. Но я также затрону ряд интересных иных фактов и примеров разведения единого некогда языка, как уже было сказано, выше по разные стороны баррикад. Лена. Ясно, Оля. Скажи, пожалуйста, о каком языке ты хотела бы поговорить в первую очередь? Ну, конечно, о русском. О самом красивом, гибком, богатом, мудром, глубоком языке, говоря о котором вот у меня лично это восхищение дух захватывает. Вот это моя любовь, которую воистину можно сказать на всю жизнь, без преувеличения. Я считаю, что за русский язык основательно взялись где-то с конца XVI века, с появлением на исторической сцене человека по имени Петр I. Насколько я знаю, не сохранилось каких-либо свидетельств того, что русский язык пытались унифицировать до этого времени. Но позволю себе сказать, что над моим языком надругались, ибо за каких-то 300 лет его изменили до такой степени, что мы сейчас едва улавливаем смысл православных молитв, написанных на старославянском языке. Как говорится, увы и ах. Подчеркну, реформы в русском, голландском и прочих европейских языках привели к тому, что они перестали узнавать друг друга. Были разорваны исторические и лингвистические связи. Вот давайте это проследим на примере русского языка. Я возьму 4 реформы, такие самые глобальные, основные, которые изменили наш язык, ну и, соответственно, наше мировосприятие. И начну я с конца, ну, с условно недалекого прошлого. Реформа 1956 года. Одна из последних реформ русского языка в России. Она затронула изменения в орфографии и пунктуации. Орфография – это важный момент. Она рассматривает правила написания слов. Но возникает вопрос, что есть правильно в языке, да? Вот если белорусы пишут «молоко», а русским определили писать «молоко». Почему? Язык-то у нас общий, славянский. И вот уже первый, самый маленький примерчик того, как размежеваются языки. В данной реформе, например, упорядочивалось написание буквы «ы» и «и» после буквы «ц». Или правописание буквы «ё» в корне под ударением. Ну и некоторые другие еще моменты. Казалось бы, ну и что? Ну какое нам дело до этого? Ведь во благо же как бы должно происходить все, да, чтобы проще было по-русски писать. Но вот насчет проще – это еще очень большой вопрос. Надо сказать, что я сама детям-иностранцам преподаю русский язык, и, в общем-то, у детей вижу очень часто недоумение. Они не понимают логику правил и почему нужно писать так или иначе. Вот, например, вот эти же правила 1956 года законили новое написание, вот как я уже выше говорила, буквы «о» и «ё» в корне слов под ударением. Но вот раньше писали шепот через «о», и «желудь», и «желоб». А с реформой мы должны стали писать все через букву «ё». А слово «черт» так и говорили в некоторых диалектах. «Черт», а не «черт». Сейчас оно у нас стало буква «ч» мягкая в этом слове. Или вот еще один пример. Люди носили рабочую одежду, робу. Придумали механизм, робот. Говорили, ну что с тобой робить? Что с тобой делать, да? Ну, или рубить, это в зависимости от диалекта. Но нам сейчас надо писать это слово через букву «А». У нас работа. Опять же вопрос, почему? Какая в этом логика? Скажу, что еще вот все-таки уточню, что я не лингвист, а историк, поэтому я язык все-таки рассматриваю с точки зрения исторических процессов. Некоторые нюансы, возможно, в лингвистике я, ну, не то что не знаю, но я думаю, что многие со мной согласятся, что есть очень много правил, которые, ну, нелогичны. Если лингвисты слушают эту программу, мне что-то подскажут или нам, я буду очень благодарна. А еще пример реформы 56-го года – это пример, когда в большом орфографическом словаре, новом по сравнению со словарем Ушакова, были убраны такие слова, как «ихний», «ложить», «мерять», «нема». Были убраны варианты «издавна», «клеить», «блеять». То есть, убрав из словаря эти слова, у нас похитили, по сути, эти слова, потому что они стали считаться некорректными, такими деревенскими. До сих пор спор между «ложить» и «класть» – это вечная проблема. Дети хотят говорить «ложить», но мы все время заставляем говорить «класть», потому что это правильно, это грамотно. Но, тем не менее, вот еще в варианте Ушакова использовалось слово «ложить». Следующая реформа. 23 декабря 1917 года. Декрет о введении нового правописания. Ну, вот это была реально бомба, да такая, что большинство белоэмигрантов отказались принимать нововведения и писали, так сказать, на царский манер, вплоть там, до 50-х, 60-х годов, пока все не вымерли. Ну, реформа была действительно убийственной. Из живого русского языка, подчеркну, из живого русского языка. Удалили буквы «ять», ее заменили на букву «е», «фита» на букву «ф», и «идистеричная» или «и» с точкой, ее заменили на букву «и». Ну и также исключили написание твердого знака на конце слов. Объяснялось это малоупотребляемостью данных букв и, как ни странно, типографической экономией. Вот, звучит забавно. Но мы-то знаем, что в русском языке буква – это не знак. В русском языке, в русской азбуке буква – это смысловой код. То есть таким образом нас обокрали, сделали бедными на целых три смысловых понятия. Обрезание языка – это обрезание культуры мышления. После обрезания букв потерялась точный смысл и образность языка. Например, после уничтожения буквы «ять» и «и» с точкой были утрачены смысловые различия в словах. На экране слайд несколько примеров слова «есть» от слова «кушать» и «есть» от слова «быть». Они писались по-разному, и, соответственно, смысловое значение слов было разным, потому что использовались разные буквы-коды. «Лечу» от слова «летаю» через «ять» и «лечу» в смысле вылечиваю через букву «е». Мир как вселенная, как община. Мы говорили «жить в миру», «жить в общине». Так вот, это слово писалось через «и» с точкой. И мир как отсутствие войны. Я думаю, многие знают, что, например, роман Льва Толстого «Война и мир» писался иначе, чем мы сейчас видим. Мир писалось именно как вселенная, община. Ну а выражение «я не есть», «я есть не чтобы есть» или «я за мир во всем мире» в современном написании, ну, мягко говоря, выглядит нелепо. Назад в прошлое. Следующая реформа. 1735 год. В результате этой реформы, проведенной, кстати, Академией наук, Российской Академией наук, исчезли из русской азбуки такие буквы, как «кси» и «зела». А мы объединили еще на два понятийных кода. Хочу здесь обратить внимание слушателей. Буква «зела» – исконно русская, славянская буква. Это не латинская буква «с», похожая на «с». Эта буква была кириллицы с самого начала появления, условно говоря, этой кириллицы на исторической цистерне. Если вы будете видеть какое-то слово с этой буквой старинное, это не факт, что оно латинское. Эта буква использовалась и в славянском языке, в кириллице. Но ее нам 300 лет назад обрезали. Теперь нам кажется, что это исключительно латинская буква. Петр I, горе-реформатор, в 1710 году проводит следующую реформу. Он отменяет силы, Это система знаков ударения титла, надстрочный знак, позволяющий пропускать в слове буквы. Буквенные цифиры заменяют арабскими цифрами. Но это все как бы нюансы. Он первым посмел отменить устаревшие, по его мнению, славянские буквы. Вот с кого началось чаромутие. Петр исключил из русской азбуки три буквы – омега, пси и букву от. А лигатура – лигатура – это сдвоенная буква из двух значков. Лигатуру О Петр I заменил на символ в виде современной буквы У. Но есть основания считать, что эта буква читалась и в прошлом не только как У, но и как вариант О или О даже. Вот, поэтому, опять же, мы потеряли букву КОТ. Справедливости ради надо признать, что некоторые славянские буквы отмирали, так сказать, сами. Например, Юз Большой, изображение внизу слева, вышел из употребления еще до Петровской реформы. А буква Ижица, хотя, кстати, очень интересно, никогда официально не была отменена, даже реформа 18 года ее не отменила. Но вот она как-то сама тихо канула в лету. И, кстати, до 1918 года употреблялась лишь в одном единственном слове – «миро», как церковно-ароматное масло. Считается, что больше нигде, ни в каких словах она больше не использовалась. Но буквы не просто так отмирали. Я считаю, что такие катаклизмы с русской азбукой, с буквами, можно объяснить тем, что в результате христианизации русского общества также большую роль сыграли никонианские церковные реформы. Но в первую очередь христианизация общества и в результате истребления ведической славянской культуры исчезли люди, волхвы, ведуны, владевшие тайными знаниями древнего письма и символов. Были уничтожены посвященные, которые умели читать сакральный смысл написанных славянских букв и слов. То есть не только читать слова как набор букв, но именно читать значение букв в этом слове, которые могли иметь второй подсмысл. Вот. И мы вот этот подсмысл уже разучились читать, потому что мы не знаем вот этого значения вот этих самых букв. Поэтому мы их легко теряем, выкидываем, реформируем. Отчего буквы перестали иметь душу и стали просто знаками, которые можно отменять или изменять. Ну, чем они побрезговали воспользоваться так называемые реформаторы. Я хотела бы здесь упомянуть такого исследователя Мича Млада. Он, кстати, занимается, вот пытается разобраться с буквами, с значением букв и их значением в слове и в слоге, исходит из того, что в основе слова лежит не корень, я думаю, это уже многим понятно, а именно слог, и сделал достаточно большую интересную работу по этому поводу. Если кому-то интересно, в конце ролика будет на него сноска. Мича Млад, рекомендую. Какие мы можем подвести итоги по всему вышесказанному? Даже при том факте, что в русский язык были внесены три новые неисконные буквы, да-да, друзья, у нас появились три новые буквы «э», «е» и «ё», которые, кстати, например, в болгарском языке нету, потому что их туда не привнесли. Вот несмотря на это, наша азбука со времен кириллицы потеряла 13 букв. В кириллице насчитывалось 43 буквы, по некоторым данным 45. В современной русской азбуке 33. Но, тем не менее, из европейских азбук у нас по-прежнему больше всех букв, а значит, наивысшая пластичность и разнообразие слова образования. Но и здесь, друзья, не расслабляйтесь. Мы по-прежнему под прицелом, потому что хотят у нас теперь отобрать букву «ё». Да, она неисконно, скажем так, кириллическая, но она все равно русская, славянская, потому что эта буква имеет огромное значение в нашем современном русском языке. Она имеет огромную энергетику, и единственная из всех гласных букв всегда стоит под ударением. Вы знаете, я прихожу в ужас, когда в детских книжках вижу подмену букв. Должно быть, например, написано «елка», а почему-то стоит «елка» или «ерш» вместо «ерш». Вот на примере своих детей, нерожденных в России, но читающих по-русски, я видела, какой шок производили на детей слова в книжках, в которых не печаталось слова без буквы «ё», когда не печатались эти две точечки наверху. То есть они, у них терялся вообще, происходил смысловой разрыв между словом, которое они знают, тот же слово «ёрш», и то, что они читают «ерш». Вот. И мне это было очень печально и тоскливо, потому что я считаю, что те, кто не печатает точки над буквой «ё», занимаются сознательным саботажем. Есть буква «ё», есть слова с буквой «ё», будьте добры, печатайте их. Может быть, я даже скажу сейчас высокопарно, мне кажется, это просто предатели своего языка, культуры. И ну, это просто ну, позорно издателю такие книжки издавать. Вот посмотрите сами, все буквы, без буквы «ё» невозможно различить смысл слов. Вот здесь я нашла такой вот слайдик в интернете. «Осел снег» и «осел животное». Но это совершенно два разных слова. Но печатайте вот две точки над «ё». Что вам так трудно? «Мел» – вещество, и «мел» – под металл. «Небо» и «небо» – вообще шикарно. Два примера. А вот эта фраза «перевертыш» с буквой «ё» – «страна передохнет» или «передохнет» от новогодних праздников. Но имеет же огромное значение. Стоит буква «е» или буква «ё». Это как с запятой по поводу «нельзя казнить, помиловать». Но это, неужели так трудно писать эти две точки над буквой? Я призываю здесь, может быть, к слушателям, слушатели сознательные, давайте вместе будем бороться с вот подобного рода чаромутием. Начнем, ну, хотя бы с того, что давайте не будем покупать книги без буквы «ё». Ну, хотя бы детские книги. Ну, пусть ему будет этому издателю хуже, если его книжки не будут покупать. Он начнет писать букву «ё» нормально. Ну, хотя бы давайте подумаем о наших детях. Ну и сами не ленитесь ее писать, особенно в чатах и смс-ках. Стрыдно. Еще один вывод, который бы мне хотелось сделать по поводу всего вышесказанного. Древнеголландский язык чаромутили, загоняя его лексику в рамки 26 знаков латиницы и изменяя грамматику. Об этом я чуть подробнее расскажу ниже. А вот в русском языке удаляли сакральность и магию языка именно через отмену букв. То есть у нас отменяли буквы, а у европейцев их загоняли в латинские значки, отчего у них было больше звуков, но они были вынуждены засовываться вот в рамки 26 букв латиницы. Еще колоссальное количество правил в правописании слов меня, честно говоря, вот удручает. Я немножко вернусь к тому, что говорила выше. Мне самой непонятно, и детям я не могу порой объяснить, почему в русском языке столько правил, причем порой взаимоисключающих. Буквосочетание «ци» всегда пишется с «и», но зачем-то из правила сделали исключение «цыган», «цыпочки», «ци». Это я к чему веду разговор сейчас? Что вот эти реформы, которые происходят на высшем уровне, в системе образования, они иногда наводят вопрос, а надо ли это, и если надо, то зачем, и несут ли эти реформы позитив. Вот почему, опять же, белорусы пишут, как слышат, у них такое правило, как слышу, так пишу, молоко или молодой. Почему нам ввели правило ора-ола? Унификация языка, конечно, удобная вещь, но на какие колоссальные расстояния отдаляют нас эти унификации и реформа от первого языка? Вот вы обратили, друзья, внимание, я думаю, обращали, но, может быть, не концентрировали на этом свое внимание, что за последние лет 100, как нам ввели правила правописания, русский человек разучился образовывать новые слова, при том, что у нас 33 буквы в нашем языке. Мы перестали гибко мыслить вне рамок установленных правил. Да нам сейчас вообще подсовывают ушлые западники свои гаджеты, смайлики, репосты, и мы как эти крокодилы хаваемся, ой, простите, кушаем все и радуемся. Ну, а слабо самим придумать свое русское слово. Вот недавно, опять же, гуляя по интернету, нашла замечательную замену. Смайлик, себяшка. Ну, по-моему, очаровательно. Мы так с дочерьми сейчас и говорим. Пришли мне себяшку. С конкретного примера мы начали менять свой собственный язык. Но если у вас будет интерес и желание, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но давайте что-то делать с этим. Это же позорно, гаджет. Но от этого слова волосы дыбом встают. Ну вот, Лена, это немножко о реформах в русском языке. Да, понятно, Оля. Вот с буквой «ё» я, например, тоже страдаю. У меня фамилия Левина, да, и все почему-то пытаются ее написать через «е». И приходится всех поправлять. Да, я говорю «ё», точками, с точками. Вот так вот, да. Так что я тоже немножко борюсь. Взять на карандаш. Да. Хорошо, Оля. Но это то, что касается реформ сверху. Но ведь языки и сами видоизменялись, скажем так, в процессе роста. Также появлялось, например, появлялись, вернее, диалекты в связи с тем, что славянские племена расселились на огромных территориях. Ты можешь что-нибудь сказать по этому поводу? Да, давай тогда несколько слов еще поговорим об этом, а потом перейдем к реформам голландского языка. Ты задала очень правильный вопрос в том контексте, что, безусловно, должен быть такой мостик, переход от одной реформы к другой на примере. Этот мостик будет состоять вот из тех особенностей, нюансов, которые происходили внутри самих славянских языков и внутри славянского русского языка как такового. Давайте мы проследим это тоже. Это, на самом деле, невероятно интересно и познавательно, и важно. Вот насчет диалектов, показательный случай из моего личного семейного опыта. Здесь слайдик предупреждения на болгарском языке. Вы потом поймете, почему я его вывела. Значит, о диалектах и о расхождениях внутри славянских языков. К нашим родственникам приехал друг из Сербии, и моего мужа попросили довести его там в пункт Б. Серб не говорит по-голландски, а мой муж не знает английский. Ну, не беда, славянин славянина поймет всегда. Едут, пытаются о чем-то говорить, даже шутят. Подъезжает к съезду с главной дороги. Мой муж спрашивает: нам прямо или направо? На что серб отвечает: право, право. Мой супруг начинает перестраиваться в правый ряд. Нет, кричит серб, я говорю право, а ты едешь десно. То есть у сербов осталось исконное понятие: право значит правильно, прямо, а десно – это десница, то есть правая рука. У нас же сейчас смыслы поменялись, и в данный момент один славянин не понял другого, хотя использовалось одно и то же слово «право». Да? То есть вот вам один из примеров расхождения и диалектов внутри славянского языка. А давайте еще понаблюдаем некоторые различия, возникшие в написании и понимании слов между родственными славянскими языками. Ученые вроде как выяснили, что расхождение внутри современных славянских языков началось где-то в V веке нашей эры. Такая эпохальная дата, V век нашей эры, начинается расхождение. То есть до V века был единый славянский язык, ну, среди тех славян, которых мы сейчас знаем, да, с V века появляются диалекты. Но если такие разночтения стали возникать внутри общеславянского языка, начиная с V века нашей эры, то что же говорить о древнеголландском, который оказался под римским католическим давлением значительно раньше? То есть территории Голландии, на которых проживали древние славяне, подпали под влияние Рима, а потом и католического мира где-то в первом веке нашей эры, ну, на рубеже эпох. То есть голландских славян начали причесывать на 5 веков раньше, чем славян современных. То есть, соответственно, вы представляете, можете представить, да, на какие огромные расстояния исторические произошел разрыв между славянским голландским и славянским, под которым мы понимаем современный славянский язык. То есть голландский или европейский, в общем, понятие язык оторвали от славянского корня на 500 лет раньше. Повторюсь, где-то в первом веке нашей эры. О том, что голландцы были славянами, и кто еще не верит в это, не знает этой темы, пожалуйста, посмотрите в интернете, есть много роликов со славянского радио, других роликов, информации, статей. Уже достаточно много написано на эту тему. Полюбопытствуйте и узнайте, почему на территориях современной Голландии, в устьях рек Рейна и Маса жили славяне, когда они там появились. То есть это уже мы даже просто не обсуждаем, это факт. Но чтобы еще больше основательно понять вот это, я вернусь к диалектам славян, как происходили вот эти диалектические изменения, давайте сначала пройдемся вот по этим самым славянским языкам. Сейчас я выведу слайды. Вот пример русский и белорусский язык. Мы говорим «успех», «удача», белорусы говорят «спор», «спору табе упрацы». Самое интересное, что в русском осталось это слово в варианте «спориться». Мы говорим: ой, как хорошо у нас все спорится, то есть у нас удачно все получается. Но опять же, в белорусском это старославянское слово осталось, а в русском ну, не подменилось, оно сохранилось в таком рудиментном варианте. Но теперь мы используем других два слова «успех», «удача». Богатырь по-белорусски волод. Плохо дренно искать, шукать. Но слова категорически друг на друга не похожи. Дальше, чешский. То, что мы имеем в виду труп как мертвец, а чехи считают, что труп – это туловище, торс человека. Осталось понимание того, что труп – это что-то, относящееся к человеку, да, к особи. Но, тем не менее, смысл слова разошелся на мертвец и туловище. А сербский. Мы говорим «дом», а сербы говорят «куча». Но это тоже, в принципе, логично. Да? Люди живут дома кучно, все вместе, с семьей. Гордость по-сербски «понос». А дорогой, ценный по-нашему, по-сербски звучит «скуп». И вот это, наверное, забавно, нам кажется, по крайней мере. Да? У сербов в подавляющем большинстве ударения теперь ставится на первом слоге, отчего звучание славянского слова меняется, и на наш русский манер, на наш русский слух становится непонятным. То есть вот на этих примерах, что я привела выше, мы видим, что внутри славянской общности происходит словообразование, но на базе общего для всех славян славянского языка. Я утверждаю, что европейские языки также имеют общеславянскую базу. Но, во-первых, были исключены из славянской общности на несколько сот лет раньше и были подвержены, соответственно, раньше романизации. А во-вторых, были сознательно подвержены чаромутию и не в последнюю очередь через различные реформы. Вот вам пример. Мы к нему тоже еще вернемся. В голландском еще в XII веке использовались слова «ти» и «тю», и переводились они как «ты» и «тебя». То есть они, в общем-то, абсолютно идентичны вот славянскому сохранившемуся эквиваленту. «Ти», «тю», «ты», «тебя». Сейчас почему-то в голландском языке вместо «ты» говорят «е». Ну, совершенно не похожее слово. В какой момент оно было, «ти» и «тю» было подменено, ну, для меня остается вопросом. Но, тем не менее, мы видим то, что видим. Это теперь «е». Дальше еще удивительная вещь, которую, в общем-то, я читаю старые голландские хроники. Так вот, вплоть до 17 века в хрониках встречается слово «люден». Причем вот эта попытка «ю» передать звук «ю» забавный, но он, тем не менее, «люден» и переводится именно как «люди». Вплоть до 17 века. Но с 17 века это слово выпадает из хроник и заменяется словом «менсон». Вот такие чаромутия. Еще несколько слов непосредственно о русском языке, в котором тоже имели место быть, ну, скажем так, внутренние изменения. И вот несколько характерных черт этих изменений. И я хочу обратить внимание, что коль скоро такие изменения происходили в русском языке, они характерны и имели место быть и в других языках, и в том числе европейских. Например, в некоторых словах произошла подмена букв. И тем не менее смысл слова не меняется. Мы знаем слово «чудесник» от слова «чудо», но мы еще используем слово «кудесник». «Хмурной» – «смурной», «шлеп» – «хлоп». То есть первые буковки в словах меняются, но тем не менее смысл слова остается прежним. Дальше. Некоторые слова поменяли смысл или исчезли из употребления. Ну, это общеизвестный факт, вы отлично знаете. Мое любимое слово старославянское «аховерник», которое означало «бесстыдник». Ну, я повторюсь, я его очень люблю, но «аховерник», оно само за себя говорит. «Живот» – «жизнь». А «чумичка», кстати, старославянское, означало раньше «черпак». «Орать» – это было «пахать». «Ротарь» – это пахарь в первую очередь. Но потом это слово перешло на воина. «Ратарь» – «ратник». Это тот, кто от сахи пошел защищать свою землю, стал воином. Крестик называли в некоторых случаях херик. А «вонять» – это было «пахнуть». И осталось у нас еще в слове «благовоние». Дальше. В одних словах, в словах одного корня встречаются так называемые беглые корневые согласные. Согласные, которые меняются по мере изменения слова. Это очень важная деталь. Она также встречается и в голландском, и в европейских языках. Нам кажется, что букву поменяли, значит, это слово уже другое. Нет, просто и существует, ну, не правило, а особенность беглых согласных букв. Друг, дружба, друзья. Сласть, сладость. Птица, птаха, птушка. Одно и то же слово выглядит, в принципе, так же, но согласное меняется в три варианта. Подобные изменения, замена одной буквы другой, характерны для русского языка, встречаются сплошь и рядом в голландских словах, образованных от русских. Но об этом я подробно рассказывала в эфире о чарамуте русского и голландского языка. Это был предыдущий эфир. Еще несколько нюансов интересных. Русские слова сменили одну или более букв. Это мы можем отнести к так называемым диалектам, потому что, например, в сказках Баженова хулиган – это фулиган. В глубине книги написано «Океан, море, Исим, всем морям мати». А, например, вот на севере у новгородцев чудо произносили как цуды. Вообще че постоянно, ну, как правило, вместо че используют буква «ц» – чудо, цуда. А вот интересно, что русское «цепляться» с буквой «ц» у белорусов звучит как «чапаться». То есть вот это «ц» и «ч», они переходят постоянно друг в друга. Подобная подмена букв прослеживается также в голландских словах, в основе которых лежат русские и славянские корни. Дальше очень интересная деталь, которая не бросается в глаза. В русском языке есть слова, где в слове происходит перестановка букв. То есть слово продолжает иметь то же значение, но буковки в нем поменялись местами, и оно уже выглядит по-другому. Да, вот «ладонь» и «длань» – это оба русских слова. «Ладонь» и «длань». Но здесь буковки поменялись местами. «Суровый» по-белорусски звучит как «суворый». Тоже под перемена букв. Это характерно для русского, для славянских и для европейских языков. Мы потом будем говорить о слове «нестес», голландское слово «нестес». Если переставить буковки в этом слове в другом порядке, мы получим слово «насест». И оно, в принципе, означает то же самое. Оно означает «птицы сидят где?» В гнезде. Это слово значит «гнездо». Но это, в принципе, и есть насест там, где сидишь и высиживаешь яички. И таких слов достаточно много. Следующая особенность – это когда русские слова читаются в зеркальном отражении. Вот пример, когда просто слога меняются местами, и у нас «харя» становится «ряхой». Но слово означает одно и то же. Ну, наверное, очень многие слышали про слово «коран» и «нарок», который тоже читается в зеркальном отражении. А вот, например, про Сирию знают немногие. Сирийцы называют Россию Русия, а Сирия у арабов звучит как Сурия. Понятно, что «ия» в обоих случаях – это окончание, изменяемая часть слова. Вот если мы приложим к слову «рус» – «сия» и «сурия» – «зеркало», у нас получится одно и то же слово. Это могло бы быть и совпадением случайным, но вот работая над материалом по славянам в Голландии, я натолкнулась на интереснейшую легенду, которая рассказывает о том, что славяне попали в Голландию с британских островов, а в Британию они попали из Ассирии. Вот, поэтому, может быть, и не случайное совпадение. Кто хочет побольше узнать об этом, об этой легенде, слушайте наши совместные передачи в Славянском радио. Дальше, еще одно очень интересное слово – это слово «бог». Оно внизу написано. Если мы слово «бог» напишем латинскими буквами «бог» и приподставим к этому написанию зеркальца, то у нас в зеркальном отражении получится «ход». «Ход» и «бог» есть одно и то же. Еще очень интересная вещь, о которой, я думаю, немногие знают. Я эту информацию тоже почерпнула с сайта Крамола и взяла себе на вооружение. Есть интересное исследование 50-х годов одного из сотрудников Московского государственного университета Головина, который нашел такие характерные особенности в русском языке, которые назвал метатезы. Метатезы – это обратные корневые связи в словах. То есть он заметил, что корни некоторых слов в русском языке читаются зеркально. Корни читаются зеркально, но также они имеют прямо противоположный смысл. Вот «барин» – это, в общем-то, раб, да? Смысл другой совершенно. «Борьба» – «робеть», «лихой» – «хилый», «путный» – вот удивительно, «тупой», «храбрый» – «рохля». Но я добавила в этот список слово «мир». Всегда удивлялась, почему во всех европейских языках это Рома, а в русском это Рим. Ну, наверное, все-таки русский великий язык, потому что мир, противопоставление кардинальное миру, есть Рим. Ну, в моем понимании, некое сосредоточение мирового зла. Идем дальше. Какой можно из всего вышесказанного сделать вывод? Приведенные мною выше примеры из русского языка очень доступно и ярко показывают, какие изменения могут происходить со словами в пределах одного языка. Слова меняют смысл. Слоги переставляются, буковки переставляются, буквы выпадают, меняются местами, меняют свой вид, переставляются ударения, слова наполняются иными гласными. Но много чего происходит. Я упорно подвожу вас, друзья, к мысли о том, что если все эти изменения характерны для русского языка и славянских языков в целом, то они абсолютно приемлемы и употребимы в отношении других так называемых немецких языков, ну, голландского языка в частности. В голландском тоже подменялись буквы, заменялись гласные, менялось значение слов. В голландском языке происходили те же процессы так называемого словообразования, как и в русском славянских языках. Если не верите, посмотрите первую часть беседы, там все очень четко, доступно рассказано по пунктам, как происходило чаромутие голландских слов. Нам нужно только постоянно держать в голове мысль о том, что голландский язык первым из славянских языков подвергся латинизации чаромутия. Разговаривая даже на современном голландском языке, и я думала сначала, что это только моя вот такая вот мой пунктик. Нет, с очень многими русскоговорящими на эту тему общалась, но у людей есть ощущение, что они знакомы с этим языком, что когда-то они уже его слышали. То есть где-то на подсознательном уровне воспринимается мысль о том, что многие слова похожи. Почему я так подробно остановилась на характерных особенностях и изменениях слов, имевших место быть в русском славянском языке? Все эти особенности со 120% совпадением приемлемы к любому из европейских языков. Но я переначу здесь известную пословицу, надеюсь, она приживется. Поскреби любой европейский язык, и ты найдешь в нем язык славянский. Если внимательно поработать с иностранными словами, переставить слога, вставить буковку, оглушить согласную, как мы только что видели, проходили на примере слайдов, мы в 90% случаев найдем в этом слове славянскую основу. Попробуйте, кто знает иностранные языки, поэкспериментируйте. А вообще мой совет для тех, кто еще не знает иностранный язык, учите их. Иностранные языки, как испорченный русский. И вот у вас все пойдет очень гладко. Как в детстве, в детской игре про испорченный телефон. Все точь в точь. Но теперь, чтобы быть не голословной, я бы хотела перейти вот по этой же теме к голландскому языку и рассказать особенности, которые происходили внутри голландского языка на примере там, конкретных слов, предложений, понятий. Повторюсь, приведенная мною здесь система правомерна по отношению ко всем европейским языкам. Вот подставляйте вместо слов голландский, слово немецкий, английский, и вы получите, в принципе, те же выводы. Давайте теперь проследим некоторые изменения, происходившие в голландском языке на протяжении последних тысяч лет. Но я повторюсь, подставляйте любой язык, и у вас получится то же самое. Итак, первое. Ряд слов в голландском языке поменяли изначальный смысл. В русском мы только что с этим встречались – вонять и пахнуть. Так вот, в голландском слово «стаут» означало когда-то «храбрый». Теперь это слово означает «упрямый». «Opphemelen» означало «украшать». Теперь означает «хвалить». То есть мы видим те же процессы, что происходили в русском славянских языках. Дальше. А в словах вместо одних букв начинают писаться другие. Ну, в принципе, мы тоже видели примеры, когда в русском языке существовали те же самые особенности. А слово «рука» – «ханд» раньше писалось как «ханд» через «т». Слово «год», которое сейчас приняло форму «яр» с двумя «а», раньше писалось, звучало также «яр», но писалось в двух разных вариантах. И я знаю почему. Именно потому, что буквы «я» в латинском языке нету, поэтому, как я уже говорила выше, язык попробовали засунуть в 26 букв, значков латинского алфавита и пытались всякими способами найти вот этот эквивалент к таким буквам русским, как «я», «хэ», «цэ», «че», чего нету в латинице. А солнце, ныне «зон», было «солнное». А сердце, «харт», раньше было «херте». И здесь еще ряд других примеров. Дальше. В голландском языке изменилось написание предложений. А современное предложение «who hate ye», «как зовут тебя», писалось «who hate ye». Или современное «slap ye», «спишь ты», выглядело как «slaps tu». То есть еще раз хочу обратить ваше внимание, что «ti» и «tu» соответствовало абсолютно нашему «ты». Причем это слово склонялось, было «тебя» и «ты». Об этом мы еще с вами упомянем ниже. Но сейчас почему-то вместо слова «ти-тю» используют местоимение «е». То есть мы видим, что местоимения склонялись, местоимения изменялись. Дальше. Староголландским называют язык ученые, лингвисты. Так вот, староголландским они называют язык, на котором говорили между 700 и где-то 1150 годами. Но даже об этом языке ученым известно очень мало. Вот. Но и напрашивается тогда вопрос, если об этом они знают очень мало, то на каком языке говорили жители устья Рейна до римской инвазии или хотя бы до 700-х годов? Вам никто на этот вопрос не ответит. Тайна за семью печатями, потому что никакой информации об этом не осталось. Обратите внимание на этот момент, друзья. Любопытно, но в европейских странах не сохранилось хроник ранее XII века, записанных на родном языке. Нету. Вообще. Если что-то писалось до этого времени, то все писалось на латинице. Опять же, мы не знаем, как говорили, как писали и что делали жители Европы до XII века. Даже до там, 8-9 из того, что сохранилось, потому что сохранившиеся хроники, они написаны все на латинском языке. И Григорий Турский, писавший историю франков в VI веке, и Нений, англичанин, вкупе с Гильда Премудрым и Беда Достопочтенным, которые писали историю бритов в том же промежутке времени, излагали свои мысли на латинском языке. Их труды стали переводить только в среднем Средневековье, ну или, да, среднее Средневековье, вот это 11-12 века, на отеческие языки. То есть мы от слова вообще не знаем, на каких языках или языке говорили жители Древней Европы. Табула раса. При этом очень интересная деталь, не знаю, обращали вы на это внимание или нет. Родная история русского языка коренным образом отличается от европейской. Да, древнейшая отечественная сохранившаяся летопись «Пояс временных лет» также относится к первой четверти XII века. Те же временные отрезки, все, что до этого, не сохранилось. Но на Руси не знали носителей латинского языка, и греческий был не в почете. Нет русских старинных летописей ни на латинском, ни на греческом. То есть, стало быть, первый источник для той же повести временных лет был, ну, как минимум, написан на славянском языке. Понятно, что условный Нестор должен на что-то было опираться. И еще одна немаловажная деталь. Современный русский человек, поднатужившийся, поднабрякшийся, все-таки поймет язык русского летописца Нестора. Если кто-то писал, читал в оригинале «Повесть временных лет», меня поддержит. А вот современный голландец с трудом догадается о смысле слов из текста XII века. И сейчас я вам приведу тому пример. Сохранилось несколько кусочков, или даже, скажем так, маленький стишок, предложение того живого языка, на котором говорили древние голландцы. Я подчеркиваю «живого», потому что это не перевод из Библии, не псалмы, а какая-то там, считается, какая-то песенка народная. А вот один из этих примеров, как считается, самый древний и сохранившийся лучше всего, предполагается, что его написал некий монах приблизительно в 1100 году, то есть 1100 год, самая нижняя дата для голландского языка. И писал его он на Мудертал языке своей матери, то бишь на родном языке. А скрин с этого листка, ниже увеличенная эта фраза, значит, на староголландском она звучала так. Попробую прочитать ее правильно. «Хебан ола фохала нестес хахунам хинасе хик энда ту ва унбидан ве ню». Ее эту фразу перевели на современный голландский, и вот так вот она переводится современного голландского. «Все птицы свои гнезда начали», видите, в кавычках этого слова нет, но подразумевается, «все птицы свои гнезда начали вить, кроме меня и тебя. Что мы ждем сейчас? Что мы ждем сейчас?» Сами голландцы задаются вопросом, насколько это предложение вообще можно считать голландским. Они обращают внимание на то, что автор не знал буквы W, V в голландском варианте, использовал как эквивалент две буквы U, то есть нижнее предложение «ва» и написано через двойные буквы «ю». Исходя из утверждения... кроме того, в современном голландском языке нет слова «унбидан» и «хиназы». А вот в славянском языке слово «хиназа» есть. И я вот тихонечко подвожу именно вот к этой мысли, что это предложение, фраза достаточно легко и просто, ну, с некоторым усилием, переводится со старославянского языка. То есть двух слов в современном голландском нету. Но есть слово «но хиназа» – это одно из славянских слов. Сейчас я вам об этом расскажу. Вот исходя из утверждения, что древнеголландский был родственником древнеславянскому языку, я попробовала раскодировать древнеголландский текст и перевести его на русско-славянский язык. И мне удалось расшифровать практически половину из этих слов. Но все слова из фразы имеют сходство не с современным русским языком, я подчеркиваю это, а сходство со старославянским, церковнославянским языком и словами. Вот смотрите сами, я эти слова вывела на экран. «Хебан» – это старославянское слово «хиба», что означает «хоть бы», «разве», «или». Думаю, кто-то еще слышал от бабушки «хиба ж так можно». На украинском тоже так до сих пор звучит. «Хебан» – это есть «хиба» или «хоть бы», «разве». «Ола» соответствует старославянским словам «оли» – «когда» или «оле», междометие, выражающее скорбь. «О». Очень тоже важный момент. В этой фразе звучит момент скорби. «Фохала». Но здесь пришлось пораскодировать. Я считаю, что «фохала» состоит из двух слов. «Птица», слово «птица», голландский вариант «фохала», состоит из слова «воля», «пола», который ставили в середину слог «га». «Воля» как свобода, не связанная ограничениями, как у птицы, и слог «га», который и на санскрите, и на славянском языке обозначает движение. Вот «нога» – движение стопы, «бегать» – двигаться. То есть, на мой взгляд, это слово зачаромутили, ставив «га» – «волю», но смысл остался тот же – свобода движения, как у птицы. «Фохола» – безграничная воля движения, полет. Слово «нестас» – я о нем уже вам говорила. Слово изуродовали, поместили в блендер. Но если расставить буковки, опять же, на русский манер, то мы увидим, что «нестас» – это есть насест. Слово переводится как «гнездо». То слово «самое хиназы», которое нет в современном голландском языке, я читаю как «иначе». А дело в том, что в европейских языках первая буква «х» часто не читается. А буквы «ч» у латинян нету. Поэтому я вам повторюсь, тех звуков, тех букв, которых не было в латинице, немножко заговорилась, звуки, которых не было, которым не было эквивалента в латинице, значит, пытались найти разнообразные формы написания. И я считаю, что в данном случае «с» написали вместо «ч». То есть «хиназа» – это есть «иначе». И по смыслу текста она подходит абсолютно, эта фраза, в этот стишок. Дальше. «Енда» – это старославянская «инда». «Инда» – это усилительная частица, соответствующая междометиям «да», «даже». Ну, кто помнит Пушкина, помнит фразу «со злости инда плакал царь Дадон». То есть эту фразу даже нам, современникам, еще известна. «Тю» – это, соответственно, «ты», а «ню» – последнее самое слово во фразе, оно соответствует славянскому «нунь» или «нуниче», «нынче», «теперь». Опять же, бабушки даже говорили, по-моему, наши, не по-моему, моя-то говорила «нуниче», «теперь». Вот. «Ню» и есть «нуниче» – это славянское слово, только укороченное. Учитывая, что последнее предложение мне не совсем поддалось, в целом фраза не меняет смысла, но приобретает иной славянский оттенок. Даже из того, что мне пришлось раскодировать, я вам сейчас покажу, у нас получилось вот что. Перевод современного голландского звучит так. «Все птицы свои гнезда начали ведь, кроме меня и тебя, что мы ждем сейчас». На сославянского это звучит так. Вместо «все», получается, «хотя бы». Хотя бы даже птица гнездо вьет, причем в единственном числе. «Хиназы», «иначе», «я да ты». Голландцы переводят «кроме меня и тебя». «Что мы ждем ныне?» «Что мы ждем сейчас?» То есть они переводят это как «сейчас», а по-славянски «ну», «ню» – это и есть «нуне», «ныне». А вот такой разбор. Друзья, если вы не согласны с нюансами моей раскодировки, я понимаю, что есть какие-то, могут быть сложности, трудности из-за незнаний, может быть, с какой-то другой точки зрения, я перенаправлю вас все-таки к первой беседе по этой теме на Славянском радио. Видео под названием «Общие корни голландского и славянского языков». Там подробно объясняется, почему я так, например, думаю, считаю о сути чаромутии европейских языков. Опять же, повторюсь, в интернете есть и статьи на эту тему, можно поискать, погуглить. там все очень четко дословно написано. Так, ну о том, что древнеславянскую речь загоняли в рамки 26 букв латинского алфавита, я уже много говорила, на этом останавливаться не буду. А сейчас вот скажу о падежах. В голландском языке были падежи когда-то, очень-очень давно, но они были утрачены. И это признают сами голландцы, потому что эту информацию я взяла из книги Ван де Пюте «Нидерландский язык. Язык 20 миллионов голландцев». Но она была издана, правда, в 92 году, сейчас 17 миллионов голландцев. В связи с утратой падежных окончаний функции существительного предложения теперь определяются порядком слов в предложении и предложении. Другими словами, кто немножко знаком с европейскими языками, у них есть четкий порядок слов, подлежащий, сказуемый и все остальное. Эта система потому и существует, что у них нету падежных окончаний. Потеряли они их случайно или сознательно, или их кто-то порекомендовал потерять. Но тем не менее, вот этот порядок слов узаконил вот эту систему потери окончаний. А окончания были, и у голландского языка были окончания, мы сейчас об этом поговорим. И появились вот эти предлоги, как «op», «fan», «na», «onder». Кстати, вот я все-таки уделю внимание несколько слов предлогу «фан». Есть исследователи, которые считают, что вот «фан Бетховен», там «фан Утрех» и еще кто-то там «фан» – это как бы потомки Ванов-Иванов. «Ван» – это предлог, указывающий на родительный падеж. То есть «фан» – это чей? «Фан Бетховен», чей? Бетховена. То есть в связи с тем, что в европейских, голландских языках потерялись падежи, стали пользоваться вот этими предлогами, определяющими род, падеж слова. То есть «фан» – это родительный падеж. Это касательно предлогов. Современные голландские существительные практически все заканчиваются сейчас на согласные буквы. Это то, о чем я говорила. Падежные окончания потерялись, соответственно, гласные не нужны, все практически слова заканчиваются на согласную. Это норма языка стала. Хотя сохранилось некоторое количество слов, их очень мало, их можно буквально по пальцам рук и ног перечислить, но тем не менее, которые заканчиваются на гласную. А, Е, в основном Ей, вот, но они существуют. Но они, скажем так, такая форма рудимента, как память о прошлом. Дальше. Следующий момент – это род. Род в голландском языке теперь находит формальное выражение в артиклях «de» для общего рода и «het» для среднего рода. То есть рода подменили артиклями. То есть падежи рода когда-то находились в употреблении у голландцев, но были кем-то изъяты. Ну, я считаю, что не утрачены, а изъяты, потому что совершать из поколения в поколение вот это варварство, обрезание собственного языка, на мой взгляд, полный абсурд. И мы потом, когда я буду говорить про реформу в голландском языке, мы увидим, что многие вещи происходили именно сверху, в частности, насчет падежных окончаний. Они существовали еще где-то до 30-х годов 20 века в таком рудиментном варианте, но потом их окончательно отменили. То есть я считаю, хотя, может быть, не на все мои утверждения есть подтверждение, но есть основания считать, что вот так издеваться над своим языком можно только со стороны, давая указания. Но вот смотрите еще. Вычитывая литературу для данной наработки, я обратила внимание, что многие именно древние, нереформированные голландские слова, то есть несовременные, они точь-в-точь совпадают со славянскими. Здесь важный момент, об этом я тоже говорила раньше. Читать иностранные слова надо так, как будто они написаны русскими буквами, на русский манер, то есть без всяких там транскрипций. Вот видишь слово и читай его так, как оно есть. И вы в нем увидите, во многих случаях именно славянское слово, без всех вот этих транскрипций. Вот смотрите, я сделала слайд, в котором дала три варианта слова. Значит, современный голландский и русский эквивалент, и старое слово славянское, голландское, как оно писалось. Вот смотрите, «зон» сейчас, «солнце», а раньше это писалось «сонне», но по-белорусски до сих пор «сонейка». «Нос» раньше было «носе», «носе». Оно звучало на русский манер «нос». Следующее слово «вех» раньше писалось через две «ю». Если мы почитаем его, это будет «уех», «уехать». «Вех» так и переводится «дорога». «Зон» – «сын». Мы помним «сын», «син», по-голландски раньше так и писалось. Сейчас это «сум» или «син». Сердце – «харт», писалось «херте» – «сердце». Следующее слово «верек» раньше писалось как «верчо». «Верчо» есть «верчусь». И, по сути дела, «верчусь» – это и есть «верек», то есть «работа». Следующее слово очень интересно. Если вы сверчо не согласитесь здесь, вот вам, пожалуйста, еще вариант. Слово «храбрый» звучит на современном голландском «мудах». Но раньше оно звучало как «болдлико». «Храбрый» – это был «болдлико» или «бодливый». Да, тот, который постоянно бодался, потому он, наверное, был храбрый. То есть слово вообще кардинально поменялось. Было «болдлико», стало «мудах». Вот чудесное слово. Сейчас это современное «фейл» означает «много». «Фейл». А раньше говорили «манагас». Если мы берем гласные «много» и «манагас», у них общий позвоночник, согласные «м», «н» и «г». «Манагас» есть «много», но почему-то сейчас это слово звучит как «фейл». Ну, а последнее слово – это вообще шедевр. В английском, кто знает, да, «дом» звучит как «house». И в голландском сейчас звучит как хаус. А раньше в голландском языке писали дом как хазе. Открываем большой церковно-славянский словарь. Хазе – это дом, изба. Отсюда и хозяйство, хозяин и так далее. То есть главный над хазе, над домом. Так что какой язык от какого произошел, по-моему, становится все более и более понятным. Или какой язык является фундаментом для всех современных языков. В связи с тем, что в голландском языке укоренилась тенденция слова ударения на первый слог, стал отпадать, и это тоже была одна из причин, почему стала отпадать необходимость в окончаниях на гласную букву. Так как окончания связывают между собой слова в предложении, утрата окончания должна была чем-то компенсироваться. Ее нашли. Первое – это прямой порядок слов в предложении, второе – ввели артикль. Артикль, на мой взгляд, как третье ухо. Вроде слышит, но вот на кой оно нужно. Так вот, в глубокой древности артиклей не было. Я работала с одной книгой по истории лингвистики голландской, по истории языка. В ней приводится пример двух наиболее старых рукописей на голландском языке. Обе связаны с библейскими текстами. Одно – псалмы, второе, по-моему, тоже псалмы. Вот в рукописи X века, вахтендонгские псалмы, это изображение слева, там вообще артикли не встречаются. Однажды. Вот буквально однажды. То есть в этом тексте на голландском языке перевод псалмов артиклей нету. Следующий «Лейденский велерам», тоже книга, одна из древнейших, относится к первой половине, середине XI века. То есть написано, где-то приблизительно 100 лет спустя. Вот. Здесь уже артикли в активном пользовании, но они еще не повсеместны. Более того, они стоят где попало, вот без логики. Вот где вставили, там вставили. А в другом случае, вот если на современный голландский, а там должен стоять артикль, его там нету. То есть система артиклей была еще не отработана. То есть им сказали, или как бы появилась необходимость в артиклях. Но как и где их писать, еще системы не было. Ее еще не отреформировали, не ввели путем реформ сверху. Вот. Ну, вот это несколько слов о тех вот внутренних особенностях, которые существовали в голландском, в русском и в широком смысле славянских языках. То есть такие изменения характерны для всех европейских языков. Ну что ж, очень интересно, конечно, и огромная работа у тебя проведена по раскодировке не только отдельных слов, но и в целом русского языка и голландского, можно сказать. Оля, у меня еще вопрос вот о реформах. Что ты можешь сказать, вот ты уже начала говорить, да, реформу голландского языка сверху, но вот что ты еще можешь добавить к этому? Да, Лен, добавить очень много чего есть, и, я постаралась подойти к этой теме не так, не поверхностно, а пройтись по ней, вглубь, то есть чтобы не просто какие-то совпадения увидеть, как многие, в общем-то, исследователи видят, но так, по верхам, а именно войти в каждый язык отдельно, постучаться и разобрать вот эти все дверки открыть и посмотреть в них внутрь. Вот. И получается, что, в общем-то, фундамент-то был общий для всех языков. То есть, глядя внутрь глубже, можно увидеть значительно больше и найти больше доказательств по данной теме. Что касается, еще реформы голландского языка. То есть я немножечко опять здесь сейчас прошлась по верхам, а сейчас мы постучимся в дверку и зайдем, разберем те реформы, которые проходили в голландском языке, чуть поглубже. Причем, опять же, повторюсь, опять же говорю, все это красной линией идет по всему моему тексту беседы, что все эти, все вышеперечисленные языковые особенности в той или иной мере подходят, согласуются с любым из европейских языков. И также то, что мы будем говорить сейчас о реформах, это все характерно для всех европейских языков. Современная наука-лингвистика относит нидерландский к немецкой группе языков. И здесь очень важный момент. В эпоху раннего Средневековья и до конца XV века германские языки в противопоставлении латыни назывались словом «народный» – «deutsch». То есть они считали свой язык народным. То есть было четкое противопоставление своего родного, народного языка, насаждаемому через церковь латинскому. От этого слова произошло название немецкого языка «deutsch». А вот голландцы называют его «deutsch». Самое интересное, что сами голландцы, хотя и знают, и понимают, что являются родственниками немцев, в конечном итоге открестились от этого самоназвания. Они больше не «deutsch». Они уже «Niederlanders». А вот англичане это помнят и называют нидерландцев до сих пор «Dutch». Забавно, не правда ли, что англичане закрепили в своем языке факт того, что голландцы и немцы были когда-то одним народом, ну или относились к племенам одного рода. В 1425 году в городе Лувене организуется первый в Нидерландах университет. Лувена сейчас территория Бельгии, но раньше она входила в состав Нидерландов. То есть первый университет на территории Голландии первой половины 15 века. И вот уже к концу 15 века, вот, не знаю, опять же, совпадение, но думаю, вряд ли, жители низких земель вдруг осознают свое отличие от остального населения Германской империи Габсбургов, куда в этот момент они входили. Это нашло выражение в названии языка. На смену пришли слова «нидерландский» или в некоторых случаях «нижненемецкий». И вот здесь важный момент – не путать нижненемецкий с верхненемецким, то есть с германским. Сейчас объясню, почему. В верхненемецких германских диалектах произошел переход исконных букв «п», «т» и «к», соответственно, в «пф», «с» и «х», или «да», «икс». Этот переход получил название верхненемецкого передвижения согласных. К концу VIII века, опять же, я историк, я не лингвист, поэтому я все рассматриваю с исторической точки зрения. Так вот, к концу VIII века процесс звуковых изменений завершился. Таким образом, современный немецкий литературный язык сформировался на базе верхненемецких диалектов. Верхнее течение, там, условно, Рейна, да? А в то время как в основе нидерландского лежат диалекты нижнего течения Рейна, Масса и Шельды. Нидерландский язык не испытал передвижения согласных. И это очень важно, так что это означает, что голландский остался в неизменной форме и после VIII века. Вот именно поэтому, на мой взгляд, в голландском языке легче всего находить и вычленять слова со славянским изводом. Там не было вот этих переходов букв, звуков и прочих изменений, которые произошли, например, в немецком или потом или в английском. Хотя это все языки, которые сейчас относят к немецкой языковой группе. То есть голландский язык легче всего читается и ассоциируется со славянским, древнеславянским языком. Идем дальше. Название «нидерландский» как обозначение языка впервые встречается в книге 1482 года из Гауды. В середине 15 века начинают печататься книги. Появилась экономическая заинтересованность печатников в том, чтобы их продукция продавалась, распространялась, плюс это средство массовой информации через книги. Это быстро очень уловили. Начинала, стала передаваться та информация, которая была необходима верхам общества. Ну и, соответственно, появилась удобная возможность упорядочить диалекты и систематизировать язык. Так, в 1574 году в Антверпене выходит нидерландско-латинский словарь Корнелиуса Килиана. И вот забавно, в словаре латынь использовалась не только для перевода, но и для толкования нидерландских. То есть те, кто не знал голландское слово, могли получить объяснение через латынь. Вот слева титульный лист словаря, справа титульный лист этимологического словаря Корнелиуса Килиана. И этот словарь на многие годы определил развитие нидерландской лексикографии. И вот здесь очень важная, интересная деталь. Я уже о ней упоминала в предыдущей беседе, но ей уделить внимание сейчас. Потому что она очень показательна и, наверное, даже центральная вот в этой проблеме чарамутия голландского языка. Так вот, до 90-х годов 20 века малепусенькая Голландия насчитывала 28 диалектов при делении на 12 провинций. То есть мало того, что самой Голландии там кот наплакал, она поделена на 12 провинций, и получается по 2 диалекта на каждую провинцию. То есть 28 диалектов, друзья. Опять же, кто не знает, я об этом чуть-чуть вернусь позже. Рязанская область по территории соответствует Голландии. Те же квадратные километры. Уже 30 лет назад голландцы били тревогу об исчезновении местечковых диалектов. Глобализация, европеизация, регламентация, ну все, что характерно для нас, современников, россиян, русскоговорящих. Я застала еще в 2000-х вполне серьезную дискуссию в обществе о переводе голландских высших учебных заведений целиком на английский язык. То есть все институты, университеты, высшие школы должно было бы быть преподавание на английском. К счастью, обошлось, но ситуация с диалектами, в общем-то, плачевна, они практически исчезли. Хотя некоторые различия в произношении слов на севере и на юге страны еще очень сильно бросаются в ухо. Например, во Фландрии четко, как у русских, произносят букву «Р». Голландцы ее немножко так картавят, она у них фрикативная. «Х». И вот, не знаю, любопытно, не любопытно, но вот эмигранты в первые годы эмиграции предпочитали смотреть телевидение именно бельгийское. То, что бельгийцы, голландцы говорящие, они четче произносят «Р» и четко произносят все буквы, как вот русские это делают. Каждая буква у них четкая. Поэтому учить было язык легче именно с бельгийского диалекта, скажем так. Вот. Но уже потом, по мере освоения языка, естественно, переходили на голландский. Но тем не менее, бельгийцы говорят, вот, как русские, четко произнося все буквы, в частности, букву «Р». Наша замечательная буква «Р». Исходя из этой ситуации, лично меня, когда я вот столкнулась с этой информацией, конечно, возник вопрос, почему в Голландии площадью 40 тысяч квадратных километров, как я уже сказала, соответствующей Рязанской области, считывается 28 диалектов, тогда как вот по всем славянским странам, по-моему, их 16 славянских стран. Понятно, что внутри славянских стран есть диалекты славянских языков, но, тем не менее, сравнение как бы не совсем адекватное. 28 против 16. И территории, конечно, колоссально разнятся. Что исторически происходило на территории нижних земель, что там до сих пор сохранилось такое многообразие языков или диалектов. Но это мы уйдем в историю, и в истории можно найти ответ на этот вопрос. Но это тема не сегодняшней беседы. Что творилось на землях Голландии много сотен лет назад. Идем дальше. 1576 год. В городе Лейдене основывается новый университет. Второй. Именно в Лейдене в 1637 году, спустя 100 лет, увидел свет перевод Библии не с латинского языка. Вот в 17 веке происходит такое условное закрепление нормативов голландского языка. Вот в этой Библии были использованы, для перевода этой Библии использованы древнегреческие и древнееврейские тексты. И вот здесь очень важный момент. Инструкция переводчикам содержала требование избегать местных диалектных особенностей и как можно точнее воспроизводить идиомы и устойчивые словосочетания. Что это значит на простом языке? В результате у них получился своеобразный компромисс между разными диалектами. Они сложили наддиалектную норму языка. То есть, как бы, по сути дела, придумали некую купол для всех языков, такую наддиалектную форму, что-то усредненное, и назвали это голландским языком. Иными словами, еще проще, язык унифицировали. Причесали, обули и заявили, что теперь ты будешь выглядеть так. То есть современный язык, как я вам говорила про слово «люйден» – «люди», а теперь «менсон», так вот современный голландский язык появился с 17 века, потому что появились реформы, появились книги, появились словари, которые стали упорядочивать и систематизировать язык. И, соответственно, все нюансы языка начали исчезать. И вот здесь вот очень важно, что до конца 19 века, а именно в 19 веке, ввели всеобщее образование. Кстати, я встречалась с документами, где вот буквально рукой там епископа написано, что все родители обязаны отдавать детей в школу. Если дети не будут ходить в школу, там отлучат от церкви или еще каким-то образом накажут, это было обязательно, не потому что они так бедненькие родили об образованности учеников. Ну, почему, я думаю, вы уже сами догадываетесь, я не буду туда входить далеко. То есть обязаны дети были ходить в школу. Так вот, до конца XIX века, пока не ввели всеобщее образование, наблюдался глубокий разрыв между устным разговорным языком, тем языком, на котором говорили голландцы, и тем искусственно созданным письменным голландским языком, который ввели с XVII века на территории Нидерландов. Итак, язык унифицировали, а наступило время разделаться с орфографией. То, что я говорила тоже по поводу русского языка. Орфография. В 1849 году был создан Конгресс нидерландского языка. На Конгрессе было принято решение о составлении многотонного словаря нидерландского языка с правильным написанием нидерландских слов, с орфографически выверенный словарь. Для словаря требовалось упорядочить правописание. Лингвисты де Фрис и де Винкл разработали унифицированную орфографию, которая после Второй мировой войны была вновь упрощена. В итоге в 1934 году были отменены падежные окончания окончательно, и на основе новых принципов новой орфографии в 1954 году издают словник нидерландского языка, настольная книга всех современных школьников. Можно сказать, что к середине прошлого века все точки над «и» расставлены в голландском языке, он окончательно реформирован и получил такую форму, которую имеет он и сейчас. И, похоже, пока ничего менять в нем не собираются. Но самое забавное, сверху не пытаются изменить, но чаромучие языка все равно не закончилось. Наступила эпоха англонизации, то, что характерно и для современного русского языка. С конца XX века мы видим эксперимент неведомый ранее по своей масштабности наглости. Англиканизм как чума проникает во все мировые языки, я об этом повторяю, говорю очень часто, куда ни плюнь, везде встретишь эту чумную заразу. Голландский язык не избежал засилия англиканизмов, причем, учитывая, что страна идет в фарватере стран НАТО, и ее политика слепо завязана на Америку и Великобританию, ее интерес и уважение к языку сюзерена почтительно и подобострастно. Сами голландцы шутят в своих юмористических передачах, что Голландия является 51-м штатом Соединенных Штатов Америки. Практически все голландцы сносно изъясняются по-английски. Фильмы смотрят в оригинале со своими субтитрами. Но интересная статистика, сделанная самими голландцами. Количество английских слов составляет до четверти всех голландских слов. На втором месте стоит заимствование из французского языка. Вот такие особенности в реформах и изменениях чаромутии голландского языка сверху. Дать им понять, что не надо так делать, вы же русский человек. То есть начать с себя и воспитать достойных потомков, последователей. Наша проблема в том, что мы не занимаемся своими детьми, а того, то, что мы видим на улицах вокруг себя. Это наша вина, на мой взгляд. Да, к сожалению, конечно, есть и наша вина тоже, естественно. Оля, ну получается, что с голландским языком мудрили так же, как с русским, правильно? Ну да, да, то есть то, что, в общем-то, мы о чем мы сейчас говорили, оно приводит к той мысли, что все взаимосвязано между собой, и мудрили, и с русским, и с французским, и английским, и так далее. Но вот если сравнить голландский, ну, как один из европейских языков с русским, или так шире, славянским, то мы можем сделать следующие выводы, и их напрашивается несколько. Этот слайд я уже выводила. Речь, на которой говорили древние голландцы, загнали в рамки 26 букв. В голландской речи звуков больше, чем букв. Реформы словари систематизировали, упростили и обезличили язык. Это, в общем-то, можно сказать и о нашем языке тоже. Глобализация стерла диалекты и засорила язык чужестранными словами. Характерно для всех языков. Геноцид местного населения привел к утрате языковой наследственности и утере знаний о языке. Этот пункт я сегодня не освещала и не буду его трогать. Это вообще большая тема под заглавием «Куда пропали славяне из Западной Европы?». Может быть, в одном из следующих бесед мы поднимем эту тему. Но то, что население уничтожалось и, можно говорить, в прямом смысле о геноциде местного населения, это Правда, и это написано в хрониках, в голландских хрониках. Ну и дальше, следующие пункты. До тотальной латинизации, окончательной латинизации, христианизации европейцев произошла где-то к XII веку. Так вот, до этого времени в древнеголландском языке, как мы только что выяснили, были окончания. Согласные заканчивались на гласную букву. Слова заканчивались на гласную букву. Местоимения склонялись. Отсутствовали артикли. Не было строго фиксированного порядка слов предложений. Использовались два и более отрицания в одном предложении. В том же Лейденском Велираме там есть слова, где три или четыре раза не в два-три раза не отрицание используется в предложении. Сейчас это нельзя. Сейчас в голландском языке в одном предложении только одно отрицание. Это тоже введено в правила. Очень важно заметить, проанализировав более 2,5 сотен голландских слов, я пришла к выводу, что 90% всех голландских, старых голландских слов, ну или около 50 современных слов, да, мы видели, что голландские языка тоже, голландские слова тоже менялись, и порой кардинально. Так вот, они совпадают на 100% не с современным русским языком, а со старославянским языком. То есть старые голландские слова совпадают на 190% со старославянскими словами. Просто надо вооружиться церковно-славянским словарем, и вы откроете для себя необозримые дали. Поэтому, друзья, когда вы захотите найти общий извод иностранного и русского слова, держите, как я только что сказала, под рукой церковно-славянский словарь. Староголландский – это и есть старо-древнеславянский язык, только переведенный на латиницу и заколдованный. Заколдованы настолько, что была потеряна связь между племенами, языками, культурами и общими богами. Лена, все. Да, понятно. Так что делаем вывод, что язык не мог так видоизмениться, а языки видоизменяли сознательно. Да, реформами и так далее, как ты только что сказала, Оля. Да, ну, был естественный какой-то процесс, да, но он, скажем так, составляет очень малую долю тех чаромутиях, которые навязывали языку извне, скажем так. Да, совершенно верно. Оля, ну что ж, я благодарю тебя. У тебя есть что-то добавить, или, может быть, мы перейдем тогда к вопросам наших слушателей? Я надеюсь, что будет много вопросов. Давай, перейдем. Посмотрим. Ну что ж, тогда мы переходим ко второй части нашей программы. Ответы на вопросы уважаемых слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Так, Оля, первый вопрос поступил от Чука и Гека. Принято считать, что русский язык заимствовал из голландского множество слов. Неужели в нидерландском нет ни одного русского слова? Есть. Есть даже достаточно много слов. Но я сначала немножко, может быть, разобью этот вопрос на две части, что русский язык заимствовал из голландского множество слов. Да, есть вот такая посеянная со школьной скамьи информация о голландских словах, появившихся в русском языке после командировки в Европу русского царя. Но они все относятся практически к военно-морскому делу. Думаю, вы все это тоже знаете, друзья. Петр I, если он, вернувшись с загранпоездки, по-прежнему был русским человеком, должен был знать, что Россия – страна широких глубоководных рек. Рек, которые у нас являлись всегда дорогами. В этой огромной прекрасной стране 90% всех перемещений происходило по рекам. И связано это, естественно, и с климатом, и с географией. И проблема дорог и дураков – это проблема всех стран, и в частности Европы. Просто территории другие несоизмеримые, колоссальные. В Голландии тоже огромное количество дорог, по которым ездить нельзя. Вернусь к словам. В России был речной купеческий флот. У нас не было выхода в Балтийское и Черное море. Да, какое-то до определенного времени его не было. Но русские успешно осваивали северные территории. и ходили по куда более опасным северным морям. Именно они первыми открыли, освоили новую землю, архипелаг. Шпицберген-архипелаг также открыт и регулярно посещаемый русскими еще до появления там пресловутого голландца-мореплавателя Беринга, который дал ему это название Шпицберген. А русские называли архипелаг Груманд. То есть у русских было свое название этого архипелага. Но почему-то нам закрепили голландское Шпицберген. Так же было и с чужими словами в нашем языке. Такое ощущение, что их просто насильственно, ну, навязывали. В русском было достаточно терминов для обозначения морских понятий. Понятно, повторюсь, страна с полноводными реками, и все, весь север граничит с океаном северным. Но Петр I, или скорее переводчики, которых он нанял для перевода голландских книг, скорее всего, не знали эквивалента голландских слов к русским. И стали заменять эти слова при переводе голландских морских учебников на голландские же. То есть они просто тупо брали эти слова, переносили в русский учебник без перевода, потому что они не знали эквивалента русским словам, обозначающим какие-то морские вещи, там, не знаю, все, что связано с кораблями. Другими словами, они не перевели на русский, а перенесли, как есть из голландских книг, эти слова. И, по сути, навязали голландские слова обозначение ученикам русских военно-морских учебных заведений. Вот самое забавное, что среди этих голландских слов были слова-репатрианты. Это исконно славянские слова, принявшие в иностранном языке несколько иную форму, а потом нам возвращенные. И это еще раз говорит о том, что в русском языке было достаточно слов, своих родных, и не надо было ничего брать из иностранного языка. Это был просто, простите, тупой перенос из книжки слов, которые не смогли перевести в силу каких-то умственных ограничений или незнаний. Вот смотрите, принято считать, что русское слово «гарпун» происходит от голландского «харпун». Но есть основания, у меня, например, считать, что основа слова «гарп», «харп» или «храп» имеет славянское происхождение. И я сейчас вам объясню, даже скажу, почему это славянское слово. Вот смотрите, во-первых, у русских уже были два слова, эквивалентные слову «гарпун». Это «острога» и «кутила». «Острога», «кутила» – длинная палка с крючком, зазубринами для ловли рыбы. Зачем перенимать еще одно слово? К тому же у немых, а мы всегда с пренебрежением относились к немым, у немых голландцев. Дальше. Смею утверждать, что было оружие, именовавшееся храп или граб, имеющее в арсенале крюк или иной захват. Русские знали механизм храповое колесо. На слайде внизу изображение. Храповое колесо – это колесо с тормозом. В роли тормоза выступает зубчик или собачка, отчего колесо может вращаться только в одну сторону. Вот цитата из словаря церковно-славянского и русского языка. «Собачка – раздвоенный крюк, посредством которого приводится в движение зубчатое храповое колесо в лесопильной лесе». То есть храповое колесо было известно славянам русским с древнейших времен. Храповое – это с крючочком, ибо система храпового колеса является основой любой лебедки, важного элемента в строительстве и хозяйстве. Подтверждением высказанной выше мысли может стать расхожая русская фраза «взять на храпом». Я специально ее поискала в этимологических словарях, и ее происхождение объяснения не нашла толкового, практически никакого, а в ней на туманном написано. Но если ее исток взять на храпом вот этой фразы, станет ясным, если знать, что в русское слово «храп» – это и есть крючок-зубец. Взять на храпом – это чисто русское выражение, означающее действовать нагло, дерзко. Другими словами, подцепить на крючок-зубец и не дать никаких шансов с него слезть. Вот вам объяснение фразы «взять на храпом». От слова «храп» – «храп». В-третьих, в русском языке есть слово «грабли». Это слово имеет во всех славянских языках, имеется и начинается с буквы «г». Но в чешском языке это «храбы» и начинается с «х». И это уже претендент. То есть в чешском «г» перешло в «х». Отсюда и «харпун», «гарпун». Граблями в старину называли любой предмет, позволяющий что-либо цеплять и удерживать. Девушки говорили: грабли-то свои не распускай наглым парням. В русской семье семеро по лавкам могли начать, если только после того, как глава семьи давал позволение грабь. То есть не воруй, а загребай, хватай, удерживай ложку еду из чугунка. Грабь, храп, харпун. Перестановочка букв не только созвучна, но имеет подобное значение. В лингвистике общеизвестно правило оглушения звучания согласных. Перестановка букв в пределах одного слова, то, что мы тоже выше с вами говорили, это тоже известная форма словообразования. Так вот, гарпун, харпун, храп, чешская храбы, грабь – слова одного извода, общеславянского происхождения. То есть слово гарпун является в русском языке репатриантом, возвращенцем, оно даже не голландское. Ну, это вот несколько слов о заимствованиях из голландского, если вот разбить, Лена, вопрос на две части. Сейчас отвечу на сам вопрос. Насчет в нидерландском языке используется более двух десятков слов, взятых из русского языка. Даже где-то у меня был слайдик. Да. Пожалуйста. Пировайн. Пировать, указы, погром, кулак, водка, степе, степь, тундра, космонавт, мамут, мама, белуга, балалайка, бистро, кнут, цар, калашников, как же без него, тайга, спутник, матрушка и рубл. Но самое интересное у голландцев, вообще удивительное слово, голландцы взяли из русского языка, это слово дурак. Не поверите. Так вот, слово «дурак» имеет хождение в голландском языке. А, правда, сейчас оно относится к разряду устаревших, но по-прежнему употребляется. И, правда, значение слова приобрело у голландцев более мягкий оттенок. Они называют «дурак», как правило, детей, имея в виду сорванец, плут, шалун. Или вот собак очень часто называют «дурак», именно в том смысле, что это какие-то, ну, шаловливые животные. Вот салон для собак в городе Розендаль называется «дурак». Тому вам яркий пример. Недавно ходили с детьми в музей, там была большая плюшевая собака, герой выставки, вот у нее тоже была кличка «дурак». Вот, кстати, именно с этой собаки начался мой интерес к этому слову. Я стала искать, почему «дурак» и откуда это слово в голландском языке. Это слово пришло в голландский в начале XIX века, когда русские казаки освобождали голландские земли от наполеоновской армии. Вот представьте себе, русские были уже в 1813 году в Голландии, освобождая эти земли от Франции. И вот эти казаки употребляли слово «дурак», но явно в другом смысле и в другом значении. Ну, так же, как и слово «быстро», что стало «бистро». В этой связи интересен случай, который произошел с одним из голландских журналистов из главного голландского агентства НОС, господином Петер де Хамекаурт. Вот этот товарищ работал в 90-х-2000-х годах в Москве журналистом. Да? На одном из официальных ужинов журналист, видимо, несколько подвыпив, обратился к министру иностранных дел России Игорю Иванову с такой фразой: «Вот бен не тохан дурак». «Какой же ты все-таки дурак?» Наверное, он подразумевал плут-сорванец. Ну, правда, министру иностранных дел такое сказать. Но известно, что после этого он был немедленно выведен из зала. Чтобы вы не думали, что это я сочинила, эта история взята из журнала «История». Автор Энни Копс, называется статья «Топ-25 российских слов в голландском языке». То есть это официально зафиксированная история про бестолкового журналиста. Ну вот я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Лена? Да, вполне, Оля, ответила. Благодарю. Интересно, да, со словом «дурак». Раньше я вот читала, что оно звучало как «дура», без «ка». «Ка» присоединилась позже. Вот, и обозначало оно как бы двойное мышление, то есть мышление не только как бы здесь в яве, скажем так, да, но еще и где-то там выше, вот, видимо, духовное мышление какое-то, особое видение, скажем так. Ну, вот. Понятно, ну да, то есть, возможно, изначально это слово имело другой смысл, но, как мы видим, в процессе жизни слова имеют особенность некоторые менять свое смысловое значение. Да, совершенно верно. Ну что ж, следующий вопрос задает Медоед Барсук. Как, по-вашему, какие перспективы у русского языка с учетом обстановки сегодняшней? Благодарю. Перспективы русского языка. Ну, если все будет идти тем же путем, то перспективы очень плачевные, на мой взгляд. Могу сказать так, я уже, по-моему, в прошлой беседе говорила, какая вот мной подмечена характерная особенность. Вот иммигранты говорят, стараются говорить на русском языке, потому что для них русский язык – это вот то сокровище, которое они вывезли, но сохранили с собой. То есть мы, например, в своей речи стараемся как можно меньше использовать… Мы и так на иностранном говорим, да? То есть мы стараемся как можно больше слов использовать русских эквивалентов. В России люди живут, они не осознают то, что происходит вокруг них. Они думают, что мы живем в России, мы русские, мы говорим по-русски. И тем не менее давление на россиян, оно значительно более сильное, ну, в силу того, что они не осознают, что творится с их культурой и с их языком. И мне кажется, здесь должно быть просто, ну как сказать, сознательность отдельного каждого человека. Или я говорю по-русски, или я использую вот эти смайлики, гаджеты и прочую дрянь в своем языке. С другой стороны, мне кажется, ну, должна появиться какая-то группа людей, которая бы взяла на себя некую ответственность, ну, грубо говоря, придумала какие-то слова-эквиваленты, предложила бы какие-то новые понятия или особенности словообразования на русский манер. То есть это должно исходить из человека. Я замечаю, что основная масса людей такие легкие пофигисты. Вот им вроде интересно, что происходит в мире, они даже соглашаются с этим, но сами ничего для этого не делают. Немножко так из своего примера, вот очень много приходится переводить литературы переводной, времени катастрофически не хватает. Вроде есть какие-то соратники, коллеги, просишь помочь, и никакой реакции, хотя так они, в принципе, с тобой согласны совсем и во многом тебя поддерживают. А бывает, человеку скажешь вот что-то, проговариваешь какую-то тему, да, а раз он тебе накидал той-то информации, такой-такой, то есть разное отношение к одной и той же ситуации. Мне кажется, в данной ситуации всегда надо начинать с себя. Вот мы говорим, у нас в стране там плохо, да начни с себя. Начни со своего дома, начни со своей улицы, начни со своего города. Но я не верю, что сейчас ситуация, как в 90-х или 2000-х. Безусловно, наверняка есть больше рычагов влияния. Просто люди становятся более безразличными. Вот. Если мы начнем с самих себя и начнем говорить на русском языке, и опять повторяюсь, учить своих детей, мы вообще с детьми не занимаемся, ну вообще. И потом удивляемся, почему у нас такой бардак. Да потому что мы своим детям ничего не оставили. Мы не оставили ни фундамента, ни стержня, ничего. Ну и какой к перспективе русского языка можно говорить, если мы не говорим со своими детьми на русском и их не заставляем говорить русским языком русские слова. Такие мысли по этому поводу. Лена? Да, да. Все согласна с тобой, Оля, к сожалению, да, но будем надеяться, что все-таки русский язык, ну, хотя бы останется на том уровне, который есть сейчас, не исчезнет, да, не заменится английским языком. Который... Лен, можно я тебя перебью? Да, извините, пожалуйста. Да. Вот просто в продолжении мысли, и вот то, что ты сейчас говоришь, мне кажется, одной из возможностей выхода из такой ситуации было бы введение старославянского языка хотя бы как факультативного предмета в школах, чтобы где-то хотя бы знакомить с тем набором слов, который существовал и от которых произошли современные русские слова. Вот опять же, но это зависит конкретно от нас. Вот взять инициативу в руки, там какой-то родительский комитет, пойти в школу, пойти в отдел образования там, города, района, я не знаю уже каких-то нюансов, и предложить или даже настоять. Я более чем уверена, что найдутся специалисты и возможность проводить эти факультативы. А если детям понравится, это бы вообще... Почему мы выучим английский, немецкий, но почему мы не учим славянский язык, старославянский язык? Я вот этого не понимаю. Но опять же, инициатива должна исходить снизу. Извини, Лен, вот дополнение. Да, совершенно верно, Оля. Я с тобой полностью согласна, что инициатива должна исходить именно от родителей и вот именно да, от людей, не от чиновников, скажем так, потому что вряд ли они предложат. Да. Угу. Было бы, конечно, замечательно, если бы у нас ввели такой хотя бы факультет. Вот, и детям стал бы понятен русский язык во многом. Вот я тоже как бы своим внукам иногда объясняю русские слова, перевожу их на русский, угу. И они удивляются, угу. Что, оказывается, это слово переводится вот так. Да, то есть мы уже не вот понимаем, это. Почему мы так говорим, да, Лен? Абсолютно да, согласна. Совершенно верно, да. Медоед Барсук написал еще две реплики, Оля. Угу. Неудивительно, что со времен Петра все переиначили, и все следы ведут в Академию наук. составе которой на момент царствования данного дяди были всего пара русских, остальные басурмане. Ну, да, да. И поспоришь, да? Угу, угу. Вот, и вторая реплика. Одним из источников русской истории является Радзивиловская летопись. Но и она, и все остальные источники являются списками со списков, то бишь перепиской с оригинала, а сам оригинал канул. Да, да, это, кстати, характерная вещь. Вот я тоже столкнулась с тем, что не сохранилось ничего до XII века. Вот как корова с языком слезала, ну, немножко даже, но до шестого 100%. С VI века там какие-то на латинском языке хроники встречаются, и все. Потом и то в единичном экземпляре. И до XII века опять табула раса. Да, это очень странно. Да, совершенно верно. Следующий вопрос поступил от Дарьи С. Вы заговорили о словах репатриантах. Можете о них побольше рассказать? Да, да, я упоминала репатриантов. Начну ответ на вопрос вот с вопроса, скажем так. Вы, может быть, обращали внимание, что немецкое, ну, в кавычках, слово «гренадер», появившееся в нашем языке вместе с Петром Первым, очень схоже с русским словом «гридник». «Гренадер» и «гридник». Если расставить буковки в определенном порядке, и мы помним, гласные они, в общем-то, заменяемы, то мы увидим, что это одно и то же слово, у которого одинаковый позвоночник, то есть согласные буквы. И означает эти два слова, по сути дела, одно и то же. Да? Избранный, статный, воин, гордость князя, ну, гренадер, гордость императора. Вот только буковки и слова переставили другим порядком. Гридник вернулся в наш язык зачаромученным гренадером. И вот лично я задаюсь вопросом, неужели у Петруши так плохо было с русским языком, что он не знал старинного славянского слова «гридник»? Вот Александр Сергеевич Пушкин знал, а Петр не знал. Слова «репатрианты» или «русские возвращенцы» – это слова, которые были позаимствованы из нашего славянского языка, а потом подарены нам обратно, но уже в латинянской обработке. Я не знаю, использовал это слово Платон Лукашевич, но он говорил об этом, обращал на это внимание, что многие слова у нас являются возвращенцами. Ну, я их назвала так, слова-репатрианты. Больше всего, на мой взгляд, пострадало слово «кола». «Кола», означавшее в древности «солнце», «круг», «коловрат», «колесо» и, как ни странно, «календарь». Вот слово «календарь», оно славянское, хотя пишется через «а». И любой славянский лингвист скажет, что календарь, колендар – это солнечный дар. И это слово не имеет никакого отношения к греко-римлянам. Само слово «календы», от которого якобы произошло слово «календарь», хотя и пишется через «а», но означает оно то же самое. Календа – это круг или повторяющийся по кругу события. То, что календом они называли первый день каждого месяца. Каждый месяц начинался с календ. Происходил круговорот дней в месяце. В основе еще вот некоторых следующих слов, которые вот внизу выведены, также лежит славянская основа – слово «кола». Но латиняне зачаромутили эти слова и вернули нам в ином виде. Теперь мы имеем коллектив, объединение, да? По сути дела, это круговая взаимозависимость. Коллоквиум – собрание, круговое обсуждение чего-либо. Колонна – круговой столб, круглой формы. Таких слов достаточно много. Вот я приведу еще несколько примеров. Слово английское «secret», русское «секрет». Слово «secret» произошло от русского слова «скрытно». Ну, греческий вариант сакральный. Если мы берем гласный и ставим позвоночник, СКРТ, это этот позвоночник из согласных букв присутствует во всех трех словах. Это слово, имеющее славянское происхождение. То же самое со словом «стоп». Но оно якобы английское, но у нас говорят «стой», а не «стоп». А еще «стоять», «устой», «стойка», «стоянка». Еще куча других производных слов. Но откуда англичан русское слово «стой»? Слово «робот», я думаю, многие знают, это общеизвестно, придумал чешский, ну, то бишь славянский писатель Карл Чапик для своей пьесы. Слово «робот» по-чешски обозначает принудительный труд и является родственным словом слову «работа». Сейчас у нас оно воспринимается как нерусское слово. Вот еще примеры. Принято считать, что слово «капюшон» пришло в русский с французского языка. Чушь. Неправда. На Руси издревле было известно слово «капа» в значении «шапка» или «головной убор». Не верите? Посмотрите далее словарь. Это слово, исчезнувшее из русского языка, «капа», имеет место быть до сих пор в сербско-хорватском «капа», в болгарском «капак», в чешском, наверное, все-таки «чапка» или «капка». Но в русском букве «к» перешла со временем в «ше», и «капа» стала, вероятно, «шапа». Так что «капюшон» – это тоже слово «репатриант». Но вот еще очень интересная деталь насчет голландского языка. Это слово сохранилось в голландском. Такое эхо от славянского слова «капа». Это слово «коп». По-голландски «коп» обозначает «башка». Ну, «коп» или «кап». Суть-то одно и то же. Это и есть голова. То есть, ну, правильно, «башка», а не «голова». И вот здесь вот я вам вывела картинку. «Каскоп». Голландцы сами себя называют в шутку «сырными бошками». Вот. И, в общем-то, подшучивают таким образом над самими собой. Но еще одно слово, которое я вам приведу в пример, слово «пироман» или «пиротехника». Слово якобы произошло от греческого «пиро» – «огонь». Ну, вроде логично, вот ты задаешься вопросом, откуда это слово оказалось у греков. Хронист 17 века Адам Алиари писал следующее. «Новгородцы имели идола, называвшегося Перуном». Мы знаем, гласное может заменяться «а» на «о», «е» на «и», «перуном» или «перуном», то есть «богом огня», ибо русский огонь называли «пирун», так говорил Адам Алиари. Вот от имени славянского года, бога, бога огня, пируна, и появились выше приведенные слова репатрианты «пироман» и «пиротехника», основанные на «пирун». Все три слова, ой, простите, все эти слова имеют славянское происхождение, но преподносит их нам как слова латинские. И вот в этой связи хочется процитировать слова нашего замечательного русского этнографа Платона Лукашевича, жившего в XIX веке. Он писал так: «Сколько подобных мы употребляем огреченных или алатиненных слов, немало не подозревая, что они взяты греками и римлянами из нашего языка, а потом через них нам же переданных в искаженном виде». Какой был умничка этот Платон Лукашевич. Снимаю шляпу перед этим человеком. Но он не единственный так считал. Русский министр иностранного просвещения Российской империи Шишков говорил так: «Иностранным словотолкователям для отыскания первоначальной мысли в употребляемых ими словах следует прибегать к нашему языку, к русскому. В нем ключ и объяснение к разрешению многих сомнений, которые тщетно в языках своих искать будут». Но Шишков был не последний человек в России и говорил: пожалуйста, ищите основы и происхождение слов в русском языке, и вам жить придется, вам жить будет намного легче и спокойнее. Ну вот, надеюсь, опять же, я ответила на этот вопрос. Лена? Да, да, Оля, благодарю. Да, действительно. Ну что ж, следующий вопрос задает опять медоед Барсук. В вашей команде вы одна или вас много? Вам необходимо объединиться с Алексеем Зайцем. Пытливый ум и острый цепкий. И внимательный подход к словообразованию. Вот вы не поверите, мы с Лешей Зайцем на короткой ноге, скажем так. Мы знакомы с Алексеем Зайцем, да, дружим, можно сказать, как соратники. Знаем друг друга. Действительно, человек с очень особенным складом ума и такой въедливый, да, вот мы с ним в этом плане в характере очень похожи. Вот он идет до донышка, чтобы раскопать не только вершки, но и корешки. Что касается команды, благодарю за этот вопрос, хотела поблагодарить своих соратников. Команда небольшая, но, к счастью, мне повезло, у меня есть несколько соратников замечательных, которые мне помогают словом и делом, помогают там где-то в поиске материала, в переводе материала. Повторюсь, их немного, можно пересчитать по пальцам, но тем не менее вместе мы делаем очень хорошую глобальную работу. При этом они как бы остаются немножко в тени. Вот. Я не буду называть имена, чтобы никого не обидеть, но команда есть. Вот. К сожалению, материала настолько много, что просто времени не хватает весь этот материал переработать. Вы не поверите, друзья, насколько много есть доказательств того, что в Голландии жили славяне. Более того, вот чем больше я работаю над этим материалом, тем больше прихожу к выводам по хроникам, по эпосам, по легендам, что славяне занимали, ну, как минимум все побережье Западной Европы вдоль Атлантического океана от Испании, ну вот до Фрисландии. И на это есть множество указаний. Только просто надо тексты читать между строк, вот, и не читать рецензии, надо брать конкретно материал, вот источник, хронику, и читать именно ее, потому что бывают и неправильные переводы, и специально зачаромученные интерпретации. Если брать источник и читать его внимательно, то вообще просто потрясающая информация выясняется. Но ее надо, безусловно, обрабатывать. Но буду надеяться, что у меня появится еще больше соратников, ну или, по крайней мере, людей, заинтересованных в этой теме, которые готовы работать параллельно, потому что на самом деле материала много и тем очень много. Лена. Замечательно, Оля, что тем много и материала много. Значит, мы будем надеяться, что у нас выйдут еще интересные эфиры с тобой, как бы что, где ты сможешь рассказать нам в том числе о языкообразовании и так далее. О чаромуте. Ну, рассказать есть что, вот реально есть. Я сейчас работаю на очень большой темой, и я думаю, что это будет, так, по-детски скажу, бомба. Это здорово. Будем с нетерпением ждать. Но у нас еще есть вопросы, Оля. Фредди задает такой вопрос. Есть конкретное обозначение начала переиначивания, эпоха Возрождения. Что об этом? Ну, видимо, не сначала Фредди смотрит нашу передачу. Да, ну, в целом я с вами абсолютно, ну, в целом я с вами согласна, может быть, абсолютно не совсем правильное слово. Да, где-то вот эту точку можно назвать некой поворотной точкой, это вот начало, середина 17 века, они, в общем-то, определяются как эпоха Возрождения, но оно даже в большей степени завязано на, так сказать, изобретение книгопечатания. Вот как только появляется книгопечатание и появляется интерес в этом средстве, как средстве управления массами, так и происходит перестраивание истории и науки на другие рельсы. То есть одно дело переписывать от руки что-то, а другое дело там, отшлепать несколько экземпляров, раздать сначала по университетам, потом по школам, потом выбросить в печать. То есть я бы сказала, что с появлением книгопечатания началось вот это чаромутие. До этого оно было таких в узких кругах, кулуарных, там сами между собой кто-то, ну, обычно монахи, священнослужители какие-то вопросы обсуждали. Потом это вышло через книгопечатание на широкие массы. И у меня была беседа на Славянском радио о том, как славян заменили батавами на голландских землях. То есть очень четко прослеживается именно с началом книгопечатания, как слово «славянин» из книжек постепенно удаляется и заменяется словом «батав». Причем вот это коренное изменение происходит именно в 17 веке, и вот конкретно на Голландии с конкретного человека, с конкретного там голландского шлёцера, которого звали Корнелиус Аврелиус. И вот теперь мы имеем ту историю Голландии, которую имеем именно с этого товарища. Это начало 17 века. Так что я, в общем-то, вы правы. Это где-то вот этот промежуток времени. Лена. Понятно, да. Следующий. Так, Виктория Толстова написала реплику. Очень интересный эфир. Благодарю вас, Ольга. Спасибо, Виктория. Спасибо, что слушаете. И Олег Чигинев, видимо, задает вопрос. Кто изменял языки? Глобальные элиты? Да. Да, в изменении языков были заинтересованы люди, некие особи, которые стояли над и до сих пор стоят над обществом. То есть, ну, это можно провести параллели с современными процессами, которые происходят. То есть «разделяй и властвуй» — это основной лозунг всех исторических событий, происходивших, ну, как минимум, ну, как минимум за последние 2000 лет. Да? Возьмите, что происходит на Украине. Да? Выделение там украинского языка как особенного и безусловного. Да? То есть это делается сознательно. Навязывание сербам вместо кириллицы латиницы буквально заставляют перейти на латиницу. Хотя там сербы пытаются, пишут там на стенках домов, пиши по кириллице, на кириллице. И тем не менее есть газеты, которые пишутся по-сербски латинскими буквами. Есть еще масса других примеров, я сейчас, может быть, не назову, где на уровне над общественным происходит насильственное навязывание, ну, мы сейчас говорим про язык, да, вот изменений, которые должны происходить в речи. Так и происходило и раньше. Чтобы разделить общество, нужно было разделить их языки. Потому что культура очень долгое время продолжалась, существовала та же, вера в тех же. Несмотря на навязывание христианизации, люди очень долго сопротивлялись, долго, тайно собирались там в своих кружках у святых деревьев и продолжали верить в своих богов. Ну, пока их там не перевешали на этих же деревьях, но тем не менее люди старались и сопротивлялись. Поэтому каким образом разделить? Давайте мы сначала поменяем, ну, пример Вавилонской башни, ну, самый яркий. Ну, как людей рассорить, поделить? Ну, вот Боженька решил, что давай-ка я вас поссорю. Вы не имеете права быть достойными мне и забраться на небеса. Все, придумалось, разделил общество на 72 языка, ну, а потом кто-то другой разделил 72 языка на еще какое-то количество языков. Этот процесс продолжается, вот как мы только что сейчас заключили с библейских времен. Да, я считаю, что значительная часть, значительное влияние или изменение в языках подается сверху. Лена. Да, благодарю, Оля. Ну что ж, это был последний вопрос из чата. И по традиции, Оля, я тебе предлагаю сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Ой, красные линии по всему тексту и по всей беседе. Друзья, разговаривайте со своими детьми на русском языке. Учите их русскому языку. И рассказывайте, как прекрасен, гибок, богат наш язык. Научите детей любить свой язык. Ну и тогда они будут, наверное, вывески на русском писать, уж как минимум. Елена? Да, точно. Благодарю тебя, Ольга, за сегодняшний эфир и за ответы на вопросы. Я от всей души благодарю наших уважаемых слушателей и зрителей за интересные вопросы и реплики. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.